Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 14 мая, четверг, и на часах в студии 11 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов, и я ведущий Михаил Шор. И я очень-очень по вам соскучился. Каждого из вас хочется обнять хоть и на расстоянии. А сегодня я предлагаю нам с вами вместе поговорить о том, в чем же секрет женской красоты. И, конечно же, мы сегодня обсудим, есть ли обман, когда женщина использует такой необычный макияж. И об этом мы сегодня будем говорить с нашей прекрасной гостьей. У нас сегодня в студии Инесса Богаткова. Это визажист, молодая мама и прочее. Инесса, добрый день. Здравствуй, Михаил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рада, что меня пригласили. И, надеюсь, сегодня мы расскажем вам некоторые секреты и, может быть, что-то полезное знаете. Обязательно расскажем секреты по красоте, по макияжу. Но мне бы хотелось попросить наших радиослушателей и, конечно же, радиослушательниц присоединяться к нашей беседе. У нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Мы очень ждем вашего мнения. Но начать хотелось бы вообще с такого понимания. Вот на твой взгляд, в чем секрет женской красоты? Ну, я вообще убеждена, что любая девушка, женщина, она обладает своей красотой, своей удивительным таким шармом необычным. В каждой есть какая-то изюминка, своя какая-то магия. И иногда это просто очень проявлено, а иногда требуются какие-то инструменты для этого, и макияж как раз это отличный инструмент для того, чтобы проявить свою красоту, чтобы подчеркнуть ее, сделать более доступной для понимания окружающих, ну и более привлекательной. И опять же, если мы с вами, друзья мои, посмотрим, что же было в нашей истории, мы увидим, что даже царица Клеопатра очень сильно заботилась о своей красоте. Она принимала даже ванны с молоком, медом, травами. И вот так было всегда. Женщины в каждую эпоху хотели быть такими прекрасными, красивыми. Но сейчас есть очень интересная тенденция. То есть вот с одной стороны, визажисты, да, есть такая у них категория, которые делают, ну, добавляют дополнительные штрихи к естественной красоте, подчеркивают ее, а есть визажисты, которые просто рисуют другое лицо. И вот это, конечно, тоже такая необычная тема. Вот ты себя каким визажистом относишь? Ну, знаешь, я могу как бы и подчеркнуть естественную красоту человека, да, допустим, и это зависит от клиента, то есть от запроса клиента. Кто-то хочет действительно, кто-то вообще косметикой не пользуется в повседневной жизни и боится косметики, боится яркого макияжа. И, конечно, тут добавить какие-то штрихи, подчеркнуть совсем легонько и сделать это ненавязчиво, вот. А кто-то, наоборот, для кого-то надо вот поярче. То есть еще макияж, он же классифицируется для повседневной жизни, а есть макияж для съемок или для каких-то вообще фэнтези-съемок, да, то есть могут быть какие-то фэшн такие макияжи очень интересные, яркие, необычные. То есть получается, что женщины, представительницы прекрасного пола, всегда-всегда хотели быть очаровательными, всегда хотели быть любимыми, желанными, и благодаря достижениям химической промышленности, да, и прочего, вот сейчас у них есть максимальная возможность подчеркивать свою красоту или, как некоторые делают, рисовать абсолютно другое лицо, да? А вот как ты думаешь, это к чему может привести в дальнейшем? Сложно. В дальнейшем, я не знаю, мне кажется, ничего особо не поменяется. То есть девушки, которые пользуются минимум макияжа, они, то есть всегда будут такие девушки, которые хотят нарисовать себе новое лицо, всегда будут такие девушки. Я хотела сказать еще о том, что начал про Клеопатру, да, и то, что в ведической культуре там как бы есть список тоже умений, которыми должна обладать ведическая женщина. Но об этом мы поговорим в отдельной программе. Подожди, подожди. Еще отдельным умением – это именно делать макияж. А-а-а. То есть женщина, она, когда делает макияж, это своего рода такая духовная практика для нее. То есть она увеличивает свою женскую энергию. Как все у женщин сложно. Друзья мои, мне бы хотелось, чтобы вы присоединялись к нашей беседе. Телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20. Что для вас вообще женская красота? В чем секрет женской красоты? Может, как вы поддерживаете свою женскую красоту, как вы ее подчеркиваете, и как вы относитесь к тому, что сейчас очень часто рисуют на одном лице абсолютно другое лицо. Я просто недавно слышал такую необычную новость, что в Корее один мужчина женился на прекрасной кореянке, она была настолько идеальна, а потом его как-то, видимо, бес попутал, и он у нее дома попросил посмотреть ее школьный альбом. И увидел, что как бы его суженая сделала такое количество пластических операций, что это стал абсолютно другой человек. Вот это обман, на твой взгляд, или нет? Ну, он вышел, женился на девушке, которую он видел, да, то есть это результат этих пластических операций, и в принципе я не вижу ничего критического, если в детстве она была какой-то другой, то есть наоборот. Ну, то есть ты не считаешь вот это обманом? Я не считаю, если человек сам принимает себя в этом, то есть... Если это помогает ему стать более уверенным, да, добиться какого-то большего успеха, если это позволяет девушке быть более раскрепощенной и как бы позволяет ей найти того молодого человека, которого она хочет. Ну... Хорошо. Давай тогда не с точки зрения пластической хирургии говорим, а поговорим с точки зрения макияжа. Вот ты все-таки волшебница-мастерица и можешь даже тушь для век сделать из помады. Но я думаю, что ты видела такие проекты, где показывают девушку до макияжа и после макияжа. И вот просто с точки зрения мужчины, что вот ты познакомился с одной девушкой, а потом через некоторое время увидел ее без макияжа, не узнал. Вот это не обман? Ну, я считаю, то, что должен быть предел, да, то есть в меру разумного, потому что слишком тоже лучше не да, чем вот... Потому что была такая забавная история. У меня муж работал в клинике, и у них был телеграм-канал, там, где все сотрудники, там с рецепцией девушки сидели, да, они говорили о записи, писали. Вот, и он постоянно видел фотографию девушки, но никогда ее не видел в клинике. И он говорит, я никак не пойму, кто это. А потом он ее увидел. Оказалось, просто на аватарке она была с макияжем, а в жизни она не красилась так ярко. И такая смешная ситуация, что он даже не мог понять, кто это, и не узнавал ее даже вот в реальной жизни. И тут, наверное, это все-таки перебор. Я просто, вот знаешь, к чему хочу привести? Да, каждая женщина, каждая девушка хочет быть счастливой, хочет быть красивой, хочет быть желанной, хочет найти свою половинку на всю жизнь. Но ведь мы-то вас любим не за макияж, мы-то вас любим не за цвет помады, мы вас любим даже не за цвет волос, да, и тем более мы любим женщин не за как бы другое лицо, а мы же любим вас за то, что вот вы именно такие, какие вы есть. И я знаю огромное количество девушек, которым просто косметика не нужна в принципе. И я считаю, что любить-то нужно именно человека, а не вот какую-то картинку. Ну, это правильно. И я тут считаю то, что просто, знаешь, бывают разные мужчины. То есть вот ты относишься к тем мужчинам, которые ценят какую-то именно вот энергетику, харизму, шарм в девушке, да. А есть мужчины, которые им вот нужна красивая картинка. То есть вот им важно. Есть такие женщины, мне кажется, это тоже прям у меня огромное уважение вызывает, которые всегда красятся, абсолютно всегда для своего мужчины на работу, а у них всегда прическа, всегда макияж, потому что это особая аскеза, это надо встать пораньше, это надо час-два потратить на это времени. Да, мы сейчас не говорим о том, что, да, может, это выглядит неестественно, но это особый труд, и мне кажется, это тоже требует... требует уважения. Просто, опять же, мне кажется, что отношения любые, они должны строиться на честности, они должны строиться на доверии, и они должны строиться на правде, а не на кривде, да? А когда ты знакомишься с одним человеком, а потом оказывается, это что-то другой человек, ну, это, по-моему, не очень хорошо. Был даже один такой советский фильм, где играл, кажется, Куравлёв, и он не мог узнать свою невесту. Он думал, что он разговаривает с мамой невесты, а это была его невеста, да? И на этом построен весь фильм. Просто мне кажется, что женская красота – это намного более широкое понятие, да, чем вот красота глаз, чем талия, чем что-то еще. У нас есть звоночек. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Вера Павловна, у меня такой вопрос. Вот, например, у вас приходят и делают, так сказать, пластическую операцию. И вы как клиентку всегда отговариваете? Или же зависит от цены? Если цена больше, то вы, независимо от того, будет это хорошо или плохо, вы делаете. Она визажист, она не пластический хирург. Мы обязательно пригласим в одну из будущих программ пластического хирурга. Сможем ему задать все вопросы. Я обещаю, мы очень скоро сделаем такой эфир и подробно об этом расскажем. А визажист – это человек, который делает макияж. То есть, когда нужно перед каким-то событием, перед свадьбой, перед важным ответственным свиданием или просто вот там на день рождения или что-то еще сделать красивый макияж, то идут вот к специалисту, к визажисту, и визажист это делает. Все так? Все так. Так что мы обязательно пригласим пластического хирурга. Я вас просто уверяю, это будет тоже очень интересный эфир, и мы расскажем все тайны. Но вопрос, я согласен, очень хороший, да? А вот когда к тебе приходят на макияж и тоже говорят, вот нужно сделать вот так, ты, если видишь, что нужно сделать иначе, ты скажешь человеку или все-таки деньги есть деньги? Ну, как визажист, он тоже как бы должен корректировать какие-то, если... То есть я всегда смотрю перед тем, как ко мне человек придет, я смотрю фотографию, прошу выслать, чтобы заранее обдумать макияж, потому что у всех разное лицо, и надо макияж подстроить именно под черты глаз, под форму лица, да, насколько близко посажены глаза, глубоко посажены, пойдет ли макияж, который хочет человек, потому что иногда мы видим красивую картинку, мы ее хотим, но на нашем лице это неприменимо, да, потому что из-за физиологических особенностей черепа, так сказать. Вот еще, мне кажется, последние 10 лет мужчинам очень тяжело вот в каком смысле. Я очень люблю старые фотографии. И у меня у бабушки, у мамы есть, то есть, фотографии, которым там 50 лет, 60 лет. Есть даже фотокарточки, которым более 70 лет. И я просто смотрю на то, как раньше в советское время красились женщины. Ну, практически никакой сильной косметики, да, но ты смотришь на эти лица, и ты понимаешь, вот, что у них изнутри как будто, вот, знаешь, свет идет. То есть смотришь на вот этих женщин, 80-х, 70-х, 60-х, 50-х и так далее, такие красивые лица. Никакой агрессивной косметики, никакой долговременной укладки бровей, как сейчас можно сделать и мужчинам, и женщинам, да? Смотришь на этих людей и понимаешь, что раньше мужчина смотрит и видит, да, она красивая. Ну, женщины все красивые, но для каждого мужчины именно нужна своя особенная женская красота. И вот мужчина тогда влюблялся именно, мне кажется, в настоящего человека. А последние 10 лет я просто отслеживаю, что сейчас могут накрасить так, что ты смотришь, что, ну, это ж царица полей кукуруза. А если все смывается, ну, это уже абсолютно другой человек. И вот мне кажется, что мужчинам раньше было проще за счет того, что не было вот такого дополнительного обмана. Да, была помада, да, была тушь, да, была хна. Но, согласись, вот не рисовали другое лицо. А сейчас это почему-то очень распространено. Вот ты волнуешься, переживаешь за мужчин, что нам нелегко в эти последние 10 лет, когда стали обучать людей именно вот так красить? Не могу сказать за мужчин, потому что, чаще всего все равно на свидание, допустим, девушки выбирают более легкие макияжи. То есть обычно для фотосессии девушки выбирают что-то ярче, потому что для фотосессии макияж необходимо делать ярче, поскольку камера, свет, это все съедает, как бы свет, яркость, да. На свидание, вот даже если, не знаю, вот открыть YouTube, да, тот же самый, и набить там макияж на 8 марта, на 14 февраля, такие на свидание, да, то это обычно макияжи очень такие нежные, легкие, которые действительно вот только подчеркивают красоту естественную. Просто я, кроме того, что смотрю видео на Ютубе, я еще сижу в ТикТоке. Это такая, для тех, кто не знает, интересная социальная сеть, где люди выкладывают небольшие видео, чаще всего смешные, юмористические. И вот там сейчас есть такая тенденция, что мужчины выкладывают следующее видео, что у них в руках телефон, на телефоне прекрасная фотография из Инстаграма их избранницы. И потом они камеру переводят с этого телефона на свою избранницу, которая там сидит на диване или что-то еще делает, и это абсолютно другое лицо. Я, опять же, за то, чтобы все любили все по-настоящему, готовы вновь обсуждать, является ли нарисованная красота красотой, и сколько должно быть вообще макияжа. И, конечно же, в чем секрет женской красоты? Мне очень бы хотелось услышать наших представительниц прекрасного пола по телефону 93-69-20, потому что я считаю, что только наши русские женщины могут все рассказать о красоте. У нас есть звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Виктория Георгиевна. Виктория Георгиевна, у меня к вам небольшая просьба. Умоляю, оставьте мне, пожалуйста, еще свой телефон после вот звонка нашему Хорошо. Звукооператору. У меня есть коварный план. Я много месяцев назад мечтал сделать с вами передачу по вашим стихам. И сейчас, благодаря телефонным линиям, у нас есть такая возможность. И вот об этом спасибо. Бы мне хотелось с вами спасибо поговорить. Спасибо большое, конечно. Это такой вопрос, мы с вами должны индивидуально решить. Конечно, конечно. Вот. Итак, в чем секрет женской красоты? Секрет, конечно, в натуральной красоте. Это вне сомнения, что подарил тебе Бог и твои родители. И женскую красоту нужно обязательно рассматривать вместе с душевной красотой, с обаянием, с тем, какой ты человек. Добрый, трудолюбивый, умный, порядочный и так далее. Физическая красота женщины – это так мало для красоты человеческой. А потом у каждого человека ведь свое понятие – красоте. А макияжи всякие – это уже не красота. И с точки зрения парикмахерского искусства, косметики, красоту нельзя рассматривать. И парикмахеры бывают с плохим вкусом. Какая там косметика? Критерий красоты очень женской трудно определить. И я как-то вспомнила сразу вот слова Антона Павловича Чехова, который сказал, что в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Вот тогда будет женщина красивая. Спасибо. Виктория Георгиевна, огромное вам спасибо. А еще скажите, пожалуйста, вот на сайте Стихи.ру, там ваша фотография какого года? Ой, наверное, где-то 80-х, вот так, годов. Я просто вот любуюсь и вот... Да вы что? Да, да, да. Ой, да. Ну, и я просто вижу, опять же, что все-таки раньше меньше было косметики, а больше было настоящей красоты. Я никогда в жизни не пользовалась косметикой. Никогда. И не забудьте, пожалуйста, телефон оставить нашему звукооператору. Я буду очень потом вам звонить и просить вас сделать эфир. Спасибо вам большое. Всего доброго. Я вот опять же повторюсь, что все-таки женская красота, да, это тоже естественная красота, и вот минимум макияжа, да, это прекрасно, и вот какие-то небольшие секретики мы же сегодня расскажем прямо сейчас. Может быть, расскажем. Нет, конечно, расскажем. Я вот сегодня даже, знаешь, утром поняла то, что иногда, вот чтобы привести себя более-менее в порядок, достаточно просто вот пойти умыться, сделать вот ритуалы уходовые, да, то есть сделать небольшой массаж лица с кремом. У нас есть еще один звонок, и мы сейчас узнаем, в чем же секрет женской красоты. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. У меня такое предложение, вот все эти салоны, так называемые, красоты, так, назвать просто салоны фальшивой красоты. Это первое. А во-вторых, вам, как ведущему Михаилу Шеру, пора бы знать, что у нас идет самоизоляция, а вы все время всех кого-то обнимаете. Я же обнимаю на расстоянии. Я понимаю, что, а как на расстоянии обнять? У вас необъятные такие руки. Так вы же не представляете, я ж огромный, я ж вешу 130 килограмм, у меня рост 1,92 м, у меня ручище, можно всю область обнять. Просто в режиме самоизоляции многим людям не хватает тепла, они все живут со своей семьей, некоторые живут одни, некоторые живут где-то в деревенском доме или на даче, и им не хватает тепла. И даже вот если мы сейчас с вами просто расставим свои руки и обнимем на расстоянии всю область, мне кажется, всем будет чуточку теплее. Давайте вместе с вами расставим руки и обнимем. Вы готовы? Готовы, обнимаю. Нет, ну вы же понимаете, что просто надо всем дарить свое тепло, поэтому я вот даже чувствую, вы сейчас руки расставили и тоже обнимаете всех наших радиослушательниц на расстоянии. Это так? Постараюсь теперь обнимать. Спасибо вам большое, спасибо. А я всем улыбаюсь. Вот. Опять же, надо просто дарить свое тепло, свою любовь всем окружающим, и даже когда мы выходим на балкон, даже когда мы смотрим в окно, увидел кого-то, улыбнулся, или идем мы из магазина, купили хлебушка, молочка, смотрим, кто-то сидит за стеклом. Ну, можно улыбнуться, можно помахать. Да, понятное дело, мы не можем физически кого-то обнять. И вот даже с Инессой мы сейчас сидим на расстоянии 2 метра друг от друга. Но просто очень-очень важно дарить свое тепло и любовь в моменты, когда людям очень-очень тяжело, и обязательно потом все эти объятия вернуться. Я вот даже представляю, как сейчас кто-то тоже раскрывает свои руки в таком виртуальном объятии в других городах и тоже пытается передать мне частичку своего тепла. Поэтому надо дарить тепло и любовь, особенно в такое время, как сейчас. Безусловно. Улыбнись всем. Я всем улыбаюсь. Так, давай к секретам, а то если мы не расскажем про минимум макияжа, да, и про пользу. Да, так вот, достаточно просто какой-то вот легкий массаж лица сделать, с кремом нанести. То есть у меня уход – это вот умывание, тоник обязательно, какая-то сыворотка, крем. И пока ты это все наносишь, делаешь легкий массаж, и уже ты смотришь в зеркало, уже лицо, оно более свежее, более такое подтянутое. Вот, потому что сейчас также в свободном доступе можно найти какие-то массажные техники для лица, чтобы убрать отеки, допустим, подтянуть как-то овал так, лица. Так, вот давай про убирать отеки, мне это актуально тоже. Так, как сделать свое лицо без отеков? Вот мы утром проснулись, что делаем? Ну, сначала надо разогреть места лимфоузлов. Так, ты рассказывай все подробно, потому что я-то тебя вижу, а вот наши слушатели нет. По периметру лица, да. Так, что мы делаем? Мы берем наши пальцы. Рук. Чистые пальцы рук. Мы, вот даже Иван Конов уже готовится. Чистые пальцы рук к лицу-то. Ну, так. Мы вот в зоне лимфоузлов на шее. Мы начинаем, да? Разогревать их. Разогреваем немножко. Себе потом прямо сейчас. Потом поднимаемся по всему периметру лица. Главное, чистыми руками. Так. Вот мы прям по всему лицу своими пальчиками вводим. Так. Вот. И потом от зоны застоя, то есть под глазами, мы начинаем отводить к височной части, то есть... Уходите мешки под глазами. От центра к периферии, так, да. Я просто чувствую, даже как я встал. Главное, сильно не нажимать, очень легкие движения, чтобы не растягивать кожу. Ну, это же быстро. То есть, ну, сколько примерно по времени? Ну, это может быть там минуту-две занять. То есть это уже более свежий, более отдохнувший вид лица. То есть каждое утро мы чистыми ручками вот так делаем вначале шею, потом лицо и заканчиваем все на наших подглазинах, убираем мешочки, говорим, не нужны нам мешки. Мешки только под картошку нужны, под глазами не нужны. Хорошо, вот эту процедуру мы сделали, убрали отечность. Дальше, что мы еще можем сделать вот так дешево, но сердито? Ну, обязательно, как я уже сказала, это дневной крем. Да, то есть нашей коже сейчас очень не хватает увлажнения, то есть обязательно надо ее увлажнить. И вот, ну, это такой спорный вопрос. Многие говорят, что тональный крем, он обязательно нужен для того, чтобы защищать нашу кожу от негативного воздействия внешней окружающей среды. Но вот, если честно, я считаю, то, что это отчасти маркетинг, конечно, да, просто достаточно чаще умываться. Ну или если вы используете тональный крем, то выбирать его как можно легче. То есть сейчас есть какие-то легкие флюиды, CC, BB-кремы. Я даже слов-то таких не знаю, ты говоришь как на латыни, но я думаю, что наши слушательницы понимают. А вот есть еще такие же простые какие-то секретики, как вот убирать отечность или вот что-то вот наподобие такого, чтобы каждый человек мог утром это сделать и почувствовать себя по-другому? Не расскажешь нам, да? Ну, тут в комплексе. То есть, конечно, вообще тонус всему телу придает какие-то упражнения физические, да, также очень важно шею разминать. Каждое утро. Как мы разминаем шею? Давай, вот каждое утро. Ну, очень просто. Это же еще с советских времен, как вот зарядку мы делаем вперед, потихоньку назад, потихоньку в стороны, круговые движения очень аккуратно. Вот. Просто видишь, сейчас из-за самоизоляции у многих очень упала физическая активность. Очень зря. Да, я понимаю, но раньше можно было походить, погулять, можно было, кто мог, и побегать, но сейчас с этим тоже одно время были проблемы, и люди просто находились, опять же, дома. А люди старшего поколения, они и сейчас тоже находятся дома, это важно, чтобы они там были сейчас, нам очень важно, чтобы они оставались здоровыми, не болели и радовали нас и после самоизоляции своей мудростью, своими советами, своими рекомендациями, да, и поэтому вот какую-то физическую активность многие просто подзабыли. Поэтому, если у тебя еще есть какие-то интересные упражнения, ты нам о них расскажешь. А я хочу еще раз напомнить, что мы сегодня говорим о том, в чем же секрет женской красоты. Я считаю, что секрет женской красоты в естественности. И опять же, что красота – это не только там длина носа, цвет глаз, размер губ и так далее. Я считаю, что это намного более глубокое понятие. И если у вас есть свое мнение, поделитесь с нами по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Нам было бы очень интересно узнать ваше отношение к женской красоте и вот к обману макияжем. И вот давай все-таки еще раз вернемся к макияжу. Ты, как я уже говорил, волшебница, и иногда твои эксперименты очень удивительно видеть в социальных сетях. Но вот самый необычный твой эксперимент в чем заключался с макияжем? Ну, самое необычное – это вот когда приходится прибегать к каким-то дополнительным инструментам, то есть и использовать косметику как-то нестандартно. У нас есть еще один звоночек. Добрый день, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем это вас. Да-да. Звоночек из Шуи. Отлично. Мы вас внимательно слушаем. Да, говорите, пожалуйста. Это звонит вам пенсионерка. Одинокая женщина. Да, вы говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Я отхожу от радио. Мы вас очень внимательно. Я хочу сказать, вот был перед моим звонком был мужчина, звонил, и он говорил, зачем это внимаете, а я вот слушаю, и просто сердце у меня замирает, и просто я настолько рада и довольна, что он нас всех обнимает, мы пенсионеры, сидим сейчас дома, и просто вот, просто я очень благодарна ему, этому Шору на просто слушаю я Иванова, и вы извините меня, я так волнуюсь. А давайте с вами вместе еще тоже... немножечко. Давайте с вами вместе руки расставим и тоже обнимем всех. Еще немножечко. Я хочу сказать о Виктории... Георгиевне. Георгиевне, да. Я, когда ее слышу, у меня просто праздник на весь день. Я настолько ее... Я ее не знаю, не видела, но я представляю. И я очень жалею, что я живу с ней в разных городах. Но недалеко, но все же. Просто вот так хотелось бы с ней повидаться, пообщаться. Мне кажется, настолько она... Вот чудесная, и я человек такой вот ранимый, вот какая-то вот, мне кажется, мы с ней прямо от одного, вот, и... Я обещаю вам, вы обязательно ее услышите, мы сделаем с ней эфир, но я вас прошу, давайте вместе вот руки просто расставим и тоже обнимем всех наших радиослушателей, которые у нас есть. Ничего-ничего, обнимаю вас крепко-крепко, пусть у вас все будет хорошо, спасибо вам. Спасибо вам большое. Федором. Спасибо большое. Георгий мне. Вот я опять же говорю, что вот у нас люди самые-самые замечательные, и наши радиослушатели самые добрые, у них самое большое сердце. И я опять же надеюсь, что Виктория Георгиевна оставит свой телефон нашему звукооператору прямого эфира, и мы с ней сделаем эфир с ее замечательными стихами. И я считаю, что в преддверии 95-летия нашего радио я все-таки думаю, что надо больше знакомить наших слушателей с другими слушателями в прямом эфире. Но об этом будут отдельные передачи. Сегодня мы говорим о женской красоте. Да, вот я хотела сказать, что Виктория Георгиевна, да, она когда позвонила, это вот такой элегантный голос, настолько она вот женственная. Она да, даже... удивительная женщина, но об этом мы поговорим в отдельной программе. Я просто хотела сказать то, что действительно, ну, не всегда внешняя красота, она играет роль, да, то есть, допустим... Она очень красивая мы, женщина. Допустим, мы даже не видим человека, да, но уже по голосу он уже располагает, уже чувствуется вот эта элегантность, вот эта статность, какая-то женственность. Вообще вот женщины вот времен СССР, да, они вот обладали вот этой... очарованием, без вот умели очаровать, пили без косметики, и это, мне кажется, потрясающее качество, просто которое вот мы сейчас, к сожалению, утрачиваем. Да? Смотри, ведь мужчины, кроме внешности, могут влюбиться в голос, могут влюбиться в манеру речи, мужчины могут влюбиться даже в возраст, мужчины могут влюбиться да во что угодно, включая там соотношение талии и бедер. У нас есть еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас внимательно. Я не буду называть себя, только скажу, что хорошо. Я девушка из советских времен. И хочу сказать, на одном макияже, простите, далеко не уедешь. Надо, чтобы быть красивой женщине, девушке, надо трудиться. Вот встали утром. И поделали упражнения для лица. Приготовили в морозилке, должны быть кубики со льдом. Вот вас тоже вы интересуетесь, чтобы не было мешков под глазами. Значит, во-первых, поделать вот эти упражнения, о которых я скажу, а потом протереть лицо вот этими кубиками изо льда. Вот. Ничего, что я скажу? Конечно, конечно, говорите, говорите. Так, значит, вот такие упражнения, чтобы не было подбородка вот этого, как это сказать, ну, бульдожки вот эти. Для меня это тоже актуально. Рассказывайте, так. Значит, вот так. Ну, лучше перед зеркалом себя не щадить. Вот так. Вот так вот. Буквы такие «О-И». Поняли? Да, я попробую, обещаю вам сразу же после эфира, просто у нас в студии вот нет зеркала. Вот несколько раз, желательно бы раз 10. Потом следующую букву «И». Вот так. «И». Только честно, с напором «И». И так далее. А можно «А», «О», «У», «И». И так далее. То есть надо трудиться. Согласен с вами полностью. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Спасибо, спасибо. Вот я согласен. Вот есть же еще такие секреты, о которых мы не рассказываем, а их много. И вот очень хорошо, что мы можем от старшего поколения получить их опыт. Я вот, допустим, да, не знал такого, а у меня неплохой такой второй подбородок. Там уже можно какую-нибудь страну поселить буквально. А может, у тебя тоже есть какие-то секреты? Ну... Такие же. Волшебные. В отношении сейчас очень много техник есть, фейсбилдинг, да, это упражнение есть, техники массажа, и вот люди, они постоянно спорят, что же, кто-то говорит, что фейсбилдинг – это вредно, то, что от этого появляются другие, лишние дополнительные морщины, вот. Кто-то говорит, что это классно, что все. Фейсбилдинг в переводе с английского – это построение лица. Ну, то есть зарядка для лица. Упражнение, чтобы что-то на лице может расслабить, разгладить. Ну, там именно суть в том, чтобы накачать мышцы, чтобы лицо не... А, чтобы оно было бодрое. Не слетело вниз под силой тяжести. Ага. Ну, может, есть какое-нибудь одно упражнение небольшое, которое мы успеем повторить до погоды? Или ох, не расскажешь, да? Это сложно просто объяснить. Угу. То есть люди, которые этим занимаются, они могут это... Все, будем искать рассказать. Человека, кто научит нас делать гимнастику для лица, чтобы у нас лица были без морщин, я могу бодрые. Подсказать необходимые как бы косметические средства, которые им помогут... Рассказывай. Ну, самое главное, мне кажется, вообще... Очень важный элемент – это коричневый карандаш для глаз. Коричневый карандаш? Да, именно так. Коричневый оттенок карандаша. Он очень ненавязчиво может подчеркнуть цвет глаз, особенно если это светлые глаза, серый, зеленый, серый, серо-голубый. А если не пробовали никогда коричневого карандаша, как себя к этому подвести, к этому эксперименту? Ну, это для девушки, на самом деле, это не такой уж эксперимент. То есть глаза все равно подводят практически Хорошо. Все. Коричневый карандаш. Дальше. Румяна обязательно. Это освежает цвет лица. Причем румяна можно наносить не только на область щек, да, также в складку века, немного на лоб, то есть по краю лба, да. Вот, это немного освежает. Ну, точнее, даже иногда очень освежает. А допустим, есть какие-то рекомендации для возрастной кожи? Ну, возрастную кожу самое главное хорошо увлажнять, не использовать какие-то очень плотные, тяжелые тональные средства и, опять же, не перебарщивать с косметикой. То есть вот сейчас я понимаю то, что с возрастом все-таки чем больше косметики, тем больше возраста это прибавляет. Вот, то есть и с возрастом надо научиться минимизировать косметику и грамотно использовать ее, то есть не краситься, как ты красился в юности, потому что лицо меняется, и это особенность, которую надо учитывать, и надо подстраиваться, и свой макияж с годами его немножечко перестраивать именно под именно возрастную кожу, чтобы лицо смотрелось свежее, чтобы оно не становилось еще тяжелее, как бы на вид и старше. Я согласен полностью. Вот у меня есть пример перед глазами. Это моя бабушка. В эти выходные у нее будет день рождения. Ей в который раз исполнится 18 лет. И она всегда по минимуму использовала косметику всю жизнь. Но при этом она всегда была прекрасна вот в этой своей настоящей красоте. Я ее обязательно поздравлю ближе к делу. Просто я ее тоже сейчас крепко обнимаю. У нас остается буквально полторы минуты. Можно от тебя какие-то пожелания, какие-то добрые, может, советы, небольшие? Ну, самый главный секрет красоты – это блеск в глазах, улыбка, хорошее настроение, потому что как бы ты ни накрасился, если у тебя плохое настроение, ты красивым не будешь. Так что будьте счастливы, радуйтесь лучикам солнца, которые сейчас все теплее с каждым днем становится, улыбайтесь и дарите всем свое тепло и обаяние. Я присоединяюсь. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Конов. У нас сегодня в гостях была прекрасная визажист, мама и прочее, Инесса Богаткова. Я, опять же, тоже с вами весь этот эфир. Очень вас буду ждать вечером. У нас сегодня вечером литературный календарь. Мы поговорим о поэтах и писателях наших и зарубежных, которые родились в этом месяце. Я вас, опять же, обнимаю, соблюдая все правила самоизоляции, просто раскрываю свои объятия и крепко-крепко каждого из вас обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо, пусть вы будете здоровенькие. И улыбайтесь, пожалуйста, и делитесь своей улыбкой, и делитесь своими даже этими виртуальными объятиями со всей области. И вам потом обязательно и улыбка, и все прочее к вам вернется.